Если так, то тебе никогда не придется зарабатывать на жизнь. А вот это ты можешь делать. Мне надо объяснять правку? Нет, ответил я. Когда пишешь вещь, ты рассказываешь ее сам себе, сказал он. Когда переписываешь, главная твоя работа — убрать все, что к вещи не относится. Гульд сказал еще кое-что, что было мне интересно в тот день моих первых двух заметок. Пиши при закрытой двери, переписывай при открытой. Твое писание начинается для самого себя, говоря другими словами, но потом оно выходит в мир. Когда ты поймешь, в чем состоит вещь, и сделаешь ее как надо, по крайней мере, как можешь, она принадлежит всем, кто захочет ее читать. Или критиковать, если тебе очень повезет. Это уже моя мысль, но, думаю, Джон Гульд под ней бы подписался. Первых будет больше, чем вторых. 21. Сразу после поездки выпускного класса в Вашингтон я получил работу на предельно-ткацкой фабрике «Варумбе» в Лисбон-Фоллс. Мне на эту работу не хотелось, она была тяжелой и скучной, а сама фабрика была говенным сараем, нависающим над грязной Андроскогин-Ривер, как работный дом из романов Диккенса. Но деньги были нужны. Мать кое-как зарабатывала домоправительницей в заведении для умственно неполноценных в Нью-Глочестере, но она была решительно настроена увидеть меня в колледже, как моего брата Дэвида. Университет штата Мэн, выпуск 1966 года с отличием. В ее представлении образование даже само по себе было почти десятым делом. Дерхем, Лисбон-Фоллс и университет штата Мэн в городе Орону были частью маленького мирка, где люди были соседями и совали нос в дела соседей на вечеринках в городишках Стиксвилля. В большом мире мальчики, которые не поступали в колледж, отправлялись за океан воевать на необъявленной войне мистера Джонсона, и многие возвращались оттуда в цинковых ящиках. Маме нравилась Линденова «Война против нищеты». «Вот это война, которую я поддерживаю», — говорила она иногда, «но не война в Юго-Восточной Азии». Однажды я ей сказал, что мне неплохо бы пойти добровольцем, наверняка от этого родится книга. «Стивен, не будь идиотом», — ответила она. «С твоими глазами тебя первого подстрелят, мертвым ты ничего не напишешь». Она говорила всерьез, она уже составила мнение и настроила сердце. А потому я подал заявление в университеты, подал прошение судье и пошел работать на ткацкую фабрику. На тех 5-6 долларах в неделю, которые мне удавалось заработать отчетами о турнирах по боулингу для Энтерпрайза, я бы далеко не ушел. В последние недели моей учебы в Лисбонской школе мой день выглядел так. Подъем в 7, в школу в 7:30, последний звонок в 2, взлет на третий этаж, Варумба в 14:58, потом 8 часов упихивания ткани по мешкам. Выход в 23:02, дома примерно в 11:45, тарелка хлопьев, плюх в кровать, встать утром, все сначала. Иногда я работал по 2 смены. Спал в своем Ford Galaxy 66 года, старая машина Дэйва, примерно час перед школой. Потом на 5-й и 6-й перемене спал в школе. Наступили летние каникулы, и стало легче. Во-первых, меня перевели в красильню на первом этаже, где было градусов на 15 прохладнее. Моя работа состояла в окраске образцов сукна в сиреневый или темно-синий цвет. Приятно думать, что до сих пор у кого-нибудь в Новой Англии в шкафу висит пиджак, покрашенный вашим покорным слугой. Не лучшее было лето в моей жизни, но мне удалось не попасть в шестерни и не сшить себе пальцы на тяжелой швейной машине, на которой простращивали некрашенные ткани. На праздник 4 июля фабрика закрылась на неделю. Работавшие на Варумба более 5 лет получили на этот срок оплаченный отпуск. Тем, кто еще 5 лет не проработал, была предложена работа в команде, которой предстояло вычистить фабрику сверху донизу, включая подвал, который уже 40 лет никто не трогал. Я бы, наверное, согласился, но все места оказались заняты раньше, чем десятник добрался до школьников, которые все равно в сентябре слиняют. Когда на следующей неделе я вернулся на работу, один из ребят в красильне мне сказал, что я много чего упустил. Классно было. «Крысы там в подвале, здоровенные, как кошки», — сказал он. «Да что там, есть размером с собаку». «Крысы размером с собаку. Вау!» В последний семестр моего обучения в колледже как-то мне случилось в свободный час припомнить этот рассказ о крысах в подвале фабрики, размером с кошку, да черт побери, даже с собаку. И я начал писать рассказ под названием «Ночная смена». Это было просто, чтобы скоротать весенний вечер, но через 2 месяца журнал «Холостяк» купил рассказ за $200. До того я успел продать 2 рассказа на общую сумму $65. Тут было в 3 раза больше, и за один присест у меня в буквальном смысле захватило дух. Я разбогател. 22. Летом 1969 года я получил работу в библиотеке университета штата Мэн. Время было и отличное, и мерзкое. Никсон во Вьетнаме приводил в исполнение свой план окончания войны, который, похоже, состоял в том, чтобы разнести в клочья всю Юго-Восточную Азию. «Вот вам новый босс», — пели The Who, такой же, как прежний. Юджин Маккарти был занят своей поэзией, а счастливые хиппи разгуливали в штанах колоколом и футболках с надписями «Убивать ради мира, трахаться ради целомудрия». Босые девчонки танцевали при луне, а Кенни Роджерс был еще в первом издании. Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди убили, но были еще живы Дженнис Джоплин, Джим Моррисон, Боб Берхайт, Джимми Хендрикс, Кес Эллиот, Джон Леннон и Элвис Пресли. И они еще выступали. Я жил неподалеку от кампуса, в меблерашке Эда Прайса, $7 в неделю, включая смену постельного белья. Люди попали на Луну, а я попал в список деканата. Чудеса продолжали происходить. Как-то в июне того же лета наша группа парней из библиотеки устроила завтрак на траве за университетской книжной лавкой. Между Пауло Сильвой и Эдди Маршем сидела стройная девушка с резким смехом, рыжеватыми волосами и такими ногами, которых я в жизни не видел. Они отлично выставлялись на показ из-под короткой желтой юбки. У нее был с собой экземпляр «Души на льду» Элдриджа Кливера. В библиотеке я ее не встречал, и я не думал, что у студентки колледжа может быть такой бесстрашный и чудесный смех. И при всем ее серьезном чтении ругалась она не как студентка, а как ткачиха. Я работал на ткацкой фабрике, поэтому в этом разбирался. Звали ее Табита Спрюс. Через 1.5 года мы поженились. Мы до сих пор женаты, и она никогда не дает мне забыть, что при первой нашей встрече я ее принял за городскую подружку Эдди Марша. Наверное, официантка из местной пиццерии, любящая читать книги.